Страсть ослепляет их, лишает рассудка. Они слышат шорох вкрадчивых шагов, осторожно, ступень за ступенью, всплывающей из глубины. Слышат, но им это сейчас так же безразлично, как шелест листвы. Белые, почти нереальные, из черного квадрата появляются руки. Сначала одна, потом другая. В поисках опоры тощие пальцы начинают движение по периметру отверстия, чутко ощупывая каменный край. Медленно, в полной тишине, возникает из тьмы бледное лицо. Из-под полуприкрытых век, словно в красном тумане, Сабина смотрит на это видение и не понимает. Реальность обрушивается, как лавина. Да ведь это кошмарная старуха, воплощенная всюду и нигде. Душераздирающий женский вопль повисает под сводами часовни. Леонгард в ужасе вскакивает, на мгновение замирает, парализованный злорадной гримасой матери. Потом свет меркнет у него в глазах. Ярость вскипает с такой силой, что на сей раз переливается через край. Пинок ноги, и распорка летит в сторону. Массивная громада крышки, застыв на долю секунды, низвергается всей своей сокрушительной тяжестью вниз, на втянутую в плечи голову. Жуткий хруст разможженного страшным ударом черепа и далекий приглушенный стук рухнувшего на дно тела. Как громом пораженные, стоят двое преступников, молча глядя вылезшими из орбит глазами на сверкающий крест. Чтобы не упасть, Сабина медленно опускается на пол и со стоном прячет лицо в ладонях. Леонгард на негнущихся ногах ковыляет к молитвенной скамье. В мертвой тишине слышно, как стучат его зубы. Время идет. Ни один не решается пошевелиться. Даже смотреть друг на друга избегают. Потом, настигнутые одной и той же мыслью, бросаются к дверям и, выскочив на свободу, мчатся назад к замку, опрометью, не чуя под собой ног, как будто их по пятам преследуют разъяренные фурии. Закат превратил воду источника в лужу крови. В оконных стеклах замка бушует неистовое пламя. Тени деревьев, подобно длинным черным рукам, тянут через лужайку свои хищные цепкие пальцы, которые терпеливо, дюйм за дюймом, перебирают складки газона, нашаривая в траве кузнечиков, до тех пор, пока не удушат стрекот последнего. Сумерки сгущаются в темную, непроницаемую синеву ночи. Покачивая головами, гадает прислуга, куда подевалась графиня. Спросили юного господина, тот только пожал плечами и отвернулся, скрывая свою мертвенную бледность. При свете фонарей обыскали парк. Тщательно обследовали берег пруда, даже в воду посветили. Непроницаемо черная, она отражала свет, неподалеку плавал полумесяц. В камышах беспокойно били крыльями дикие утки. Старик-садовник отвязал собаку и двинулся в лес. Время от времени откуда-то издали доносилось его едва различимое ауканье. И каждый раз вскакивал в ужасе Леонгард. Другой, окликающий из-под земли голос, мерещился ему. На часах полночь. Садовника все еще нет. Чувство неопределенной тревоги, неотвратимо надвигающегося несчастья, свинцовым гнетом нависло над прислугой. Притихшие, тесно прижавшись друг к другу, сидят они на кухне и шепотом рассказывают страшные истории о кровожадных оборотнях. Днем они люди как люди, а по ночам превращаются в волков и убегают на погост пожирать мертвечину из разрытых могил. Проходят дни, недели, а графини как не бывало. Просили Леонгарда отслужить за упокойную мессу, но он наотрез отказался. Вместо этого велел вынести из замковой часовни и алтарь, и образа, не оставил ничего, кроме молитвенной скамьи, на которой и просиживал часами, погруженный в тяжелые думы. Не терпел, когда к нему входили, не спросясь. Говорят, кто-то видел в замочную скважину, как он лежал, простершись на полу, прижав ухо к металлическому люку, словно к чему-то прислушивался. На ночь Сабина приходит к нему — Прислуга провожает ее косыми взглядами. Погрязшие в разврате прелюбодеи даже не считают нужным от людей скрываться. Вскоре слух о таинственном исчезновении графини дошел до расположенного внизу селения углекопов, а оттуда и дальше –